Выражение его лица при этом как бы говорило: подходящее, даже привлекательно. «Черт возьми, неужели уже столько времени?» — воскликнул он, взглянув на часы. Клодия проводила его до двери, где Гай на минутку задержался. «Я действительно очень ценю ваши услуги, Клодия, и понимаю, что слишком многого требую от вас». Его взгляд потеплел, а голос снова приобрел грубовато мягкий оттенок прикосновения шотландского свитера. Ей становилось все труднее спокойно относиться к его присутствию на таком близком расстоянии. «Поторопитесь», — сказала Клодия бодрым тоном. «Здесь вам могут отрубить голову за опоздание на деловую встречу. Умоляю вас, не шутите так, по крайней мере, при посторонних». Говоря это, Гай улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Вернусь около 6». Клодия проводила его взглядом до лифта и вернулась в комнату. Увидев свое отражение в зеркале, она испытала желание запустить в него чем-нибудь. Что за отвратительная, типично английская бледность кожи только что свалившегося с самолета человека? А ведь прежде чем ее кожа приобретет хотя бы бледно-золотистый оттенок, ей еще предстоит пройти стадию противного покраснения. «Не криви душой, Клодия», — предупреждал отвратительный тоненький внутренний голосок. «Ты бы была не прочь даже превратиться в вареную креветку, если бы он своими руками замариновал тебя в лосьоне после загара». Разве только в несбыточных мечтах. В действительности же воспаленная красная кожа едва ли способна возбудить мужчину категории 4. И Клодия тут же решила, что хоть раз в жизни будет как священный ритуал соблюдать до минуты время пребывания на солнце. Даже прогулку по берегу в одежде нельзя сбрасывать со счетов. Она нанесла солнцезащитный крем на каждый сантиметр открытых участков кожи, взяла шляпу и отправилась на прогулку. Примерно полчаса она бродила по саду, время от времени срывая цветочек красного жасмина и вдыхая нежный аромат. Солнечные лучи были пока всего лишь приятно теплыми, намекая, что к полудню будет настоящее пекло. Клодия не спеша спустилась на пляж. В этот ранний час там почти никого не было. Она сняла сандалии и с наслаждением почувствовала мелкий мягкий песок под босыми ногами. Ракушек на песке было немного, но то здесь, то там виднелись странные плоские диски с каким-то непонятным узором, вроде лепестков цветка, похожим на детский рисунок. На влажном песке она нашла еще несколько таких же дисков. Они казались совершенно безжизненными. Но когда Клодия попробовала перевернуть один из них ногой, то заметила множество трогательно шевелящихся ножек. Отсортировав тех моллюсков, которые были живы, она бросила их в море. Захватив с собой парочку явно неживых дисков, она побрела дальше. Какая красота вокруг! Позади похожего на дворец отеля с его садами возвышались скалистые утесы, напоминающие миниатюрные горы. Залив тоже окружали скалы. Клодия увидела рыбака в длинном клетчатом саронге, вытаскивавшего сети. У него была длинная седая борода, На голове неряшливый тюрбан —